Чику самому было ужасно неприятно лезть в болотную воду. Чик поймал белку и сразу же, по ее сопротивлению, почувствовал, что она не хочет лезть в болотную воду. Ну до чего же умная собака? Он ей еще ничего не сказал, а она уже все знает. Чик подошел с ней к самой воде, поставил ее в воду и приказал: «Белка, плыви!» Белка стояла в воде, раздумывая, плыть или не плыть. «Плыви, плыви!» — взбадривал ее Чик. Белка постояла, постояла, потом неохотно лакнула несколько раз болотную воду и, решительно повернув, вышла на берег и села в стороне от Чика. Она посмотрела на Чика и с отвращением стряхнула с подбородка капельки воды, словно сказала Чику: «По такой воде не то что плыть, ее даже пить неприятно». Чик опять поймал белку и, разувшись, внес ее в воду и подтолкнул в направлении того берега. Белочка покорно проплыла несколько метров и вдруг свернула, стараясь выйти на землю подальше от Чика. И Чик теперь понял, почему она проплыла вглубь несколько метров. Если бы она сразу повернулась, Чик ее остановил бы. А так, отплыв на несколько метров, она уже могла маневрировать. Дьявольски умная собака. Чик понял, что она не поплывет, и разделся сам. Он стал входить в теплую, неприятную воду, и чем глубже входил, тем труднее было выдирать ноги из илистого дна. Чик слыхал, что ил может всосать человека, и поплыл, не дожидаясь, пока вода дойдет у него до горла. Чик быстро переплыл болото, даже внутри воды, стараясь как можно меньше соприкасаться с водой. Чтобы ил при выходе из воды не всосал его в свои недра, Чик доплыл до самой кромки болота, уже животом чувствуя бархатистое коварство мягкого дна. Он вылез из воды весь перемазанный илом. Чик поднял стрелу и уже хотел плыть назад, когда заметил, что ежевичник усеян крупными спелыми ягодами. Такого огромного количества ежевики Чик никогда не встречал на одном месте. И вдруг он догадался, что стоит на такой земле, где никогда не ступала нога человека. Ну, кроме первобытного, который тоже мог переплыть болото, чтобы достать свою стрелу. Чик отмыл руки и приступил к ежевике, думая: «Да чего ж приятно ее есть там, где ни разу не ступала нога человека, кроме первобытного. Но его можно не считать». Время от времени он вспоминал о водяной курочке и поглядывал в камыши, но ее не было видно. Срывая и стряхивая на ладонь мягко увесистые и уже теплые от солнца ежевичины, Чик поглядывал на тот берег, где возле его одежды сидела белка. Она поняла, что Чик что-то ест, и начала проявлять беспокойство. Чик набрал горсть ежевики и очень аппетитно отправил ее в рот, при этом громко и сладостно чмокая, чтобы белка слышала, как он наслаждается. Он и к ежевике ее приучил, она ее очень любила. Белочка несколько раз нетерпеливо подвыла, давая знать, что она чувствует себя обделенной. Наконец не выдержала и подошла к воде. Она зашла по колено в воду и посмотрела на Чика. И Чик, чтобы придать ей больше смелости, высыпал в рот полную горсть ежевики и громко зачмокал, показывая неимоверность своего наслаждения. И белка уже хотела поплыть, но опять 2-3 раза лакнула воду и как-то сразу поскушнела и, забыв про ежевику, вышла на берег. И она опять посмотрела на Чика, словно хотела сказать: «Как можно плыть по воде, которую даже пить противно?» «Ну и сиди там», — ответил Чик сердито, и уже больше не оглядываясь, продолжал есть ежевику. Солнце слегка припекало, глинистый ил на теле Чика высох и как-то забавно стягивал кожу. Наевшись ежевики и жалея, что ее еще так много здесь остается, он взял в руки стрелу, подумал, переложил ее в рот, надкусив за середку древко, пошел в воду и сразу поплыл, чтобы не иметь дела с болотным илом, всасывающим живых людей. Выйдя на берег, он бросил стрелу и отмыл тело. Чик сидел возле своей одежды и белочки. Было приятно высыхать на солнце, слушая далекие выстрелы. Они раздавались так странно. Вдруг лихорадочно, шлеп-шлеп-шлеп, и все тихо. Потом редкие, одиночные, как бы из последних сил. Шлеп. И еще раз еле-еле. Шлеп. И ни звука. И, кажется, все навсегда кончилось. А потом опять. И снова тишина. Только теплое солнце, запах болота и вянущих трав. Чику было хорошо. Чик так любил море и всегда жалел народы, у которых нет теплого моря, чтобы летом купаться.